Я разделяю с вами это чувство. И вот почему именно я и не понимаю, за что его сослали. Маршала завлекли в такие дела, которые должны были иметь такие последствия. С важностью шепнула ему инфанта. У него нашли бумаги, которые уличили его в преступлении, которое и повлекло за собой решение. Рамиро вспомнил роковое событие в Дельмонте и гнев королевы, но умолчал о предположениях, о которых сообщал ему Прим. Мария также отвлекла разговор от этого предмета, заговорила о замке Теба, который она видела, катаясь на днях со своими придворными дамами. Возвратившись в залу, они встретили блестящее общество. Кроме придворных министров и многих генералов, тут были герцог Мединочелли, который с давних лет по наследству претендовал на испанский престол, но, потеряв в процессах многие тысячи, бросил все эти мысли, сделался членом Государственного совета, чем и заслужил себе звание герцога. Здесь же был молодой герцог Джирдженти, о котором говорили в высших кругах, будто он намеревается посвататься к инфанте Марии. Из многочисленного общества прекрасных дам выделялась королева, сиявшая счастьем и радостью. На Изабелле было длинное белое атласное платье, украшенное кружевами и цветами. Она разговаривала с Нарваецем, затем обратилась к стоявшему тут же дону, который долго осматривал общество и убранство. Дон этот был генерал-интендант Марфори. На нем был полугенеральский, полуминистерский мундир, в руке он держал треугольную шляпу. На вид ему было около 40 лет. Он был высокого роста, имел черные глаза и черные с проседью волосы. Его худощавое лицо было крайне несимпатично. Наблюдатель счел бы его за пустого человека, который, обладая только высоким званием, думает, что ему унизительно заниматься разными науками или быть даже изысканным в обществе. Дон Марфори имел счастье быть родственником герцога Валенсии, вследствие чего он был принят при мадридском дворе. Многочисленные опыты, вынесенные им в своих похождениях с жаждавшими любви дамами, начиная от маркизы до простой маньолы, очень пригодились ему по удалении Примульто. Он имел блестящий успех. После того, как Франциско Серано был приговорен к ссылке, ему уже была назначена должность генерал-интенданта при Ее Величестве, за что он в интимной аудиенции не замедлил припасть к ногам милостивой королевы и выразить ей свою искреннюю благодарность. Такое внимание с его стороны очень понравилось Изабелле, и Марфори почувствовал, что упрочился на своем месте. Обращение его было так ловко, слова так рассчитаны, как подобает опытному ловеласу, который в совершенстве изучил вкус женщин. «Господин генерал-интендант», — обратилась королева к дону Марфори, милостиво улыбаясь, — «по окончании сегодняшнего празднества я желаю поговорить с вами о весьма важных делах и прошу вас пожаловать в мои покои, которые всегда открыты для вас». «Ваше Величество, вы оказываете мне такую милость, о которой я не смел бы никогда и думать», — прошептал генерал-интендант, раскланиваясь. «Мы надеемся найти у вас человека благодарнее тех, которых мы до сих пор видели. Ничто не может быть больнее употребленного во зло доверия. Все мое старание будет направлено на то, чтобы изгладить из вашей памяти все эти горькие мысли.